Он же, как командир отряда коровников, имел время неучтенное. «Все равно один раз пропадать. Або зарежу кого, або сам зарежусь». Пацаны меня позвали к нему. Он лежал в кровати в ботинках и сказал мне, не поднимая головы, «Пошли вы с вашими командирами! И завтра выпью! И все!» Я подумал, что при Карабанове и Задорове Опришка себе не позволил бы такой свободы. Я решил не предпринимать ничего, пока он не протрезвится. Но в спальню вошли Братченко и Волохов, и я уступил им руль. Антон по обыкновению держал в руке кнут, и этим кнутом осторожно коснулся плеча Опришка. Опришка поднял голову, и я увидел, как беспокойство вдруг овладело им, на наших глазах выдавливая из него опьянение. Антон сказал тихо, «Я с тобой пьяным говорить не буду, а завтра поговорим». Опришка закрыл глаза и дышать перестал. «А только хоть ты и пьяный, а сообрази. Будешь еще тут разоряться, мы тебя в проруби отрезвим. В той самой, где Зиновий Иваныч купается». Антон и Волохов вышли и кивнули мне уходить. Я вышел с ними, Антон сказал, «Счастье его, что вы там были. А завтра ему все равно конец». На другой день собрался совет командиров судить Опришка за пьянство. Все сидели мрачные, и мрачный стоял у стены Опришка. Лапоть сказал, «Хоть ты и командир, а сейчас ты отдуваешься по личному делу, поэтому стань на середину». У нас был обычай, виноватый должен стоять на середине комнаты. Опришка повел сумрачными глазами по председательскому лицу и пробурчал, «Я ничего не украл и на середину не стану». «Поставим», — сказал тихо Лапоть. Опришка оглядел совет и понял, что поставят. Он отвалился от стены и вышел на середину. «Ну хорошо». «Стань смирно!» — потребовал Лапоть. Опришка пожал плечами, улыбнулся язвительно, но опустил руки и выпрямился. «А теперь говори, как ты смел напиться пьяным и разоряться в спальне? Ты — комсомолец, командир и колонист. Говори!» Опришка всегда был человеком двух стилей. При удобном случае он не скупился на удальство, размах и на все наплевать, но в сущности всегда был осторожным и хитрым дипломатом. Колонисты это хорошо знали, и поэтому покорность Опришка в Совете командиров никого не удивила. Жорка Волков, командир 7-го отряда, недавно выдвинутый вместо Витковского, махнул рукой на Опришка и сказал, «Уже прикинулся. Уже он тихонький. А завтра опять будет геройство показывать». «Да нет, пускай он скажет», — проворчал Осадчий. «А что мне говорить? Виноват и все». «Нет, ты скажи, как ты смел». Опришка доброжелательно умаслил глаза и развел руками по совету. «Да разве тут какая смелость? С горя выпил. А человек, выпивший, если за себя не отвечает...» «Брешешь», — сказал Антон. «Ты будешь отвечать. Ты это по ошибке воображаешь, что не отвечаешь. Выгнать его из колонии и все. И каждого выгнать, если выпьет. Беспощадно». «Так ведь он пропадет», — расширил глаза Георгиевский. «Он же пропадет на улице». «И пускай пропадает». «Так он же с горя. Что вы в самом деле придираетесь? У человека горе, а вы к нему пристали с советом командиров». Осадчий с откровенной иронией рассматривал добродетельную физиономию Опришка. «И Лукашенко его не примет без барахла», — сказал Таранец. «А наше какое дело?» — кричал Антон. «Не примет, так пускай себе Опришка другого куркуля ищет». «Зачем выгонять?» — несмело начал Георгиевский. «Он старый колонист. Ошибся, правда, так он еще и справится. А нужно принять во внимание, что они влюблены с Маруськой. Надо им помочь как-нибудь». «Что, он беспризорный?» — с удивлением произнес Лапоть. «Чего ему исправляться? Он колонист!» Взял слово Шнайдер, новый командир 8-го, заменивший Карабанова в этом героическом отряде. В 8-м отряде были богатыри типа Федоренко и Корыто. Возглавляемые Карабановым, они прекрасно притерли свои угловатые личности друг к другу, и Карабанов умел выпаливать ими как из рогатки по любому рабочему заданию,

а я, честное слово, не знал, что делать с мопсиком. Мопсик смотрел на меня, не моргая, как на удава, и ничего не выражал на своем испачканном лице, кроме все той же озабоченности. Потом он еле слышно начинал говорить, но его слабый язык не мог подробно рассказать о многочисленных беспокойных силах, определяющих жизнь. «Я ничего, я только подошел и хотел, пройти дальше, а она стоит, стоит и стоит». «Кто это?» «Да это же самая корова». «Ну?» «Я не знаю, как, хотел взял за хвост, взял». «Да чего это?» «Я не знаю, как, так, хотел попробовать только». Холодный мартовский день, но снег угрюмо тает под тяжелыми серыми одеялами опустившихся до земли туманов. По колени в снегу, без шапки и верхней одежды, стоит мопсик и лепит бабу. Он уже посинел до фиолетовых оттенков и откровенно дрожит все его корявое тельце. «Васька, ты почему не работаешь?» Васька спокойно поднимает голову и отвечает, продолжая лепить. «А у меня освобождение». «Какое освобождение? Почему?» «А Екатерина Григорьевна, у меня тот, как его, грипп». «Убирайся немедленно отсюда!» Мопсик удивленно покоряется моей диктаторской власти и печально трусит в больницу, где его, наверное, давно ищут. Но проходили гриппы, поднимались туманы, и скоро кудлатый стал находить куфайки, брошенными посреди двора, и устраивал обычный весенний скандал, угрожая трусиками и галошейками на 2 недели раньше, чем полагалось бы по календарю. Обгоняя календарь, Чарский еще на сырой земле парка проснулся однажды рядом с деревенской Венерой, такой же пьяненькой, как и он, после очередного банкета в примитивном гончаровском притоне. Собравшийся в первый раз в поле сводный отряд, обнаружив эту гримасу любви и поэзии, решил не утруждать себя излишним анализом и представил Чарского и Венеру в мой кабинет, нисколько не заботясь о сбережении педагогического авторитета воспитателя. Венеру я отпустил, а Чарскому сказал коротко: «Я думаю, что вашу организаторскую деятельность в колонии можно считать законченной». Чарский с презрением посмотрел на меня. «Вы не воображаете, товарищ заведующий, что меня так же легко выгнать, как опришка? И я вам советую иногда помнить, что советская власть умеет расправляться с такими жандармами, как вы. Я сюда командирован вовсе не для того, чтобы по вашей команде вставлять очки всей советской общественности. Уеду тогда, когда найду нужным. А о вашей деятельности все равно будет известно и в Харькове, и в Москве. Отсюда вы не убежите». Он гордо вышел из комнаты. Я послал за дежурным командиром и приказал запрягать молодца, чтобы отвезти Чарского на вокзал. Пришел взволнованный Калина Иванович и зашептал: «Ты не связывайся с этим паразитом. Он такого может наделать, понимаешь? А пускай себе живет. Что ж ты поделаешь, всякие люди бывают. А ему тоже ж хлеб хочется кушать». «Прокормится и без нас, Калина Иванович». «А потом такое дело, как бы сказать, деликатное? А будь же ты чув, Лидия Петровна не вдержалась, как будто. Он это все читав, читав и дочитався, значит. Говорят, что и жениться, обещав, паразит. Так пускай женится». Но Лидочка, узнав об утренней находке сводного отряда, ринулась в подушку и в течение часа отдавала дань обычному человеческому предрассудку: страдать во время неприятностей и мучиться от катастроф. Я пришел в ее комнату и застал там целую компанию утешителей: Екатерину Григорьевну, Буцая и Силантия. Силантий настойчиво улыбался и говорил: «Здесь ничего такого. Девки привыкли считать, как говорится, тронули ее, видишь. Ну так как же, для того же и сделано. А беды здесь никакой нету. Видишь, какая история. А человек он, как говорится, поганый, это верно. Так и для меня ж поганый. Может, еще и хуже здесь Я же не реву и больше никаких данных. Уедет пускай, и вся тебе история». Лидочка сидела на кровати, у нее распухли глаза и нос, и спустился один чулок на незашнурованный ботинок. все признаки человека, вкусившего жизнь с горького ее конца. Я сказал, Силантий говорит правду. А, впрочем, как хотите. Я приказал выпроводить Чарского из колонии, но если он вам нужен, можно оставить. Лидочка заплакала громко и снова повалилась на подушку, но вдруг поднялась и сказала: «Выгоните его! Сейчас же выгоните, гадость какая!» Дежурный командир Ступицын доложил мне, что приказание исполнено. «Он не хотел, так хлопцы вынесли его вещи, но так он тогда добровольно сел в бричку, а только теперь вернулся. У него денег нету на билет». «Где он?» «Возле кабинета». Чарский встретил меня в кабинете официальной угрожающей вежливостью. «Я решил не вступать в драку с вашими воспитанниками, но имею к вам просьбу. У меня нет денег на дорогу». «Вы же полностью получили жалование». «Может быть, вы не будете касаться деталей моего бюджета?» «Давайте не касаться. Прекратим разговор о деньгах». «Но я вам заявляю, что у меня нет денег на дорогу». «Значит, этой детали касаться можно?» «Я вас прошу не мутить со мной». «Я и не мучу. Идите пешком». «Вы меня не предупреждали об отъезде. Значит, вы обязаны выдать мне на дорогу». «Сколько стоит билет до Харькова?» «Я еду не в Харьков, а в Москву». «Сколько стоит билет до Харькова?» 6 рублей 37 копеек и плацкарта». Я отсчитал 6 рублей 37 копеек. «А плацкарта? А есть мне что-нибудь нужно?» Чарский потерял уже свою официальность и говорил слезливо обиженным тоном проходимца. «Вы не имеете права обращаться так с командированными к вам работниками». Вероятно, мой вид и вид окружающих нас колонистов был убедительнее многих слов, потому что Чарский замолчал, написал расписку, вздохнул уже совершенно неофициально и, жалкий и подавленный, взгромоздился на шарабан. Только когда шарабан тронулся, Чарский крикнул: «Гражданин заведующий, мы скоро посчитаемся!»